Глава 5. Нина еще некоторое время постояла на улице, глядя вслед удаляющемуся такси, до тех пор, пока могла видеть затылок Алексея, ехавшего на заднем сиденье. В голове кружилась мысль. Не сон ли это? Она все поглаживала щеку, куда недавно целовал ее любимый. Счастье щекотало ее душу, и ей казалось, будто и птицы, щебеча, радуются вместе с ней. Полуденное солнце висело низко, согревая ее яркими лучами и придавая золотой осени особенный шарм. В воздухе стоял пьянящий коньячный запах, немного омрачая ее счастье горечью расставания и сомнениями. Вернется ли к ней ее любимый? Не улетит ли он к своим родителям в порыве эмоций? Вера Анатольевна раза два уже выглядывала в сад из окна кухни, давая понять Нине, что дожидается ее. Но Нине не хотелось продолжать разговор об Алексее, чтобы не сеять чужие мысли в душу, даже бабушкины. Вначале самой бы разобраться. Наверное, поэтому она до 5 месяцев не говорила никому о своей беременности. Сейчас же решилась объявить об этом, иначе вскоре живот уже станет выглядывать, как бы она ни пыталась его маскировать. Углубившись внутрь сада, Нина сорвала ароматное яблоко, обтерла его и начала нервно жевать, чтобы немного успокоиться, гладила живот, мысленно разговаривая с малышом. «Сыночек, не переживай, прорвемся. Твоя мама знает, каково расти без отца и без матери. Я сделаю все, чтобы ты рос в полноценной семье». За столом Нина жевала торт, низко наклонив голову, будто все время ожидая нападок по поводу беременности. Она знала характер бабушки и то, что от нее лояльности не дождаться. А сегодня баба Вера вдруг изменилась. С чего бы это? А может, только перед Алексеем так среагировала на новость? «Нинуля, я рада малышу. Еще раз, деточка, поздравляю тебя». Вера Анатольевна подошла к Нине, поцеловала в макушку, утерла неожиданно откуда появившиеся слезы, вернулась на свое место. «Девочка моя, но ты должна знать, что его отец не вызывает у меня доверия. Внешне он очень красив, не спорю, да и вы с ним друг другу подходите, но вот с точки зрения морали...» При нем не хотела говорить, иначе точно разругались бы в пух и прах. «Я о том, что эти люди, деточка моя, элементы 5-й колонны. Наворовали тут денег, а тратить уехали в другую страну. Тут не о совести разговор, а совсем о другом. Странно, и как это твой Алексей остался? Или его намеренно оставили, чтобы когда здесь все наладится, они вернулись снова воровать, так что ли? А кем же работают его родители?» «Михаил Иванович, начальник управления ГИБДД, а Татьяна Павловна, как говорил Алексей, никогда не работала. Короче, отец у него гаишник. Это же госучреждение, верно? Как можно заработать там такие деньги? Я не совсем понимаю. Вот вроде мне всего 70, а кажется, все 170. Так я отстала от жизни. Твоя мама, бедная моя дочурка Галя, царство ей небесное, круглые сутки и на нескольких работах кружилась, пахала и не разбогатела. На ее лечение деньги понадобились, так мы даже последнюю квартиру продали. Дед — участник войны. Отец твой в 90-х на баррикадах погиб. И я не тунеядец. Всю жизнь преподавала в 2 школах и в 2 смены. Но нет, нет у нас с тобой ни 3 квартир, ни шикарного дома в Подмосковье, ни недвижимости в Турции на берегу моря, ни 3 мерседесов, как у них. И не будет. Девочка моя, скажу честно, я бы побоялась связываться с такими людьми. Ты же понимаешь, в их душах нет ничего святого, поэтому они и смогли наворовать столько. Поэтому они могут бросить родную землю, когда она в беде. Они запросто предадут память своих предков, проливавших пот, слезы, кровь для освобождения родной земли от врагов с 41-го. А это значит, что они смогут и тебя, и правнука моего растоптать. Был бы дедушка живой, этого Алексея через забор бы кинул. У любви глаза слепые, я это знаю, но думать и решать тебе, а потому запрещать что-либо не имею права, тем более теперь вас двое. Бабушка, ты права. Я временами думаю, может, они смягчатся, когда увидят внука. С другой стороны, глядя на маму Алексея, понимаю, что я слишком наивна и зря надеюсь на их доброту. Много раз задумывалась о Татьяне Павловне. Вроде она красивая женщина. У нее должна быть мягкая душа, а нет же, только и слышу от нее постоянно обрывки бранных фраз. Она отношения измеряет с точки зрения выгодно-невыгодно, Об отце его и говорить нечего. Он машина, которая печатает деньги. Со слов Алексея, он вообще умом тронулся. Все ему кажется, что за ним следят, во всех людях видят врагов. Даже сыну не доверяет. Поэтому между ними вражда. Думаю, Алексей по этой причине с ними не улетел. «Ясно. Доченька, зная все это, ты лезешь в самое болото?» «Бабушка, ты сама сказала, у любви глаза слепые. Видимо, и мне нужно на себе испытать все, что предначертано. Лишь бы, сорвавшись в один миг, он не улетел. Он же такой добрый, такой уступчивый. Сможет ли устоять под натиском родителей? Мне же не нужны его деньги, никакие богатства, как его родители думают. Мне нужен он, только он, как отец моему сыну, как муж, и все. Рядом с ним мне ничего не страшно, ба, понимаешь?» «Девочка моя, это и есть та слепая любовь, про которую говорят. Раз так, значит, в добрый путь, мое солнышко. Я тебя благословляю. Надо попробовать, ведь сыну нужен отец». Вера Анатольевна подошла к Нине, погладила ее по голове, обняла со спины, поцеловала в макушку. «Ты моя единственная радость на белом свете. Будь счастлива, моя красавица!» Нина сидела, опустив голову. Ее тихие слезы капали на скатерть. «Ба, я тебя тоже очень люблю. Ты не волнуйся. Если даже я выйду замуж, я тебя не брошу и ни на кого не променяю». Вернувшись на свое место, Вера Анатольевна промокнула бумажной салфеткой слезы. Шмыгнула. «Нинуля, улыбнись, доченька, хватит слезы лить. Может, это наш счастливый день, так сказать, поворотный? И малыш, дай бог, здоровый родится, и муж у тебя будет. Все в руках Божьих. Ты же знаешь, после всех потрясений я стала находить утешение в молитвах. Верю в Бога, Он нас не оставит. И ты верь, моя девочка». «Бабушка, спасибо за твою поддержку». «А что жених-то так спешно уехал?» «Ему Татьяна Павловна позвонила из Турции. Говорит, что отца из аэропорта Стамбула сразу же увезли в больницу. Алексей, конечно, встревожился». «Плохо, очень плохо. Доченька, это так они его хотят туда приманить. Скорее, это только предлог». «Бабушка, у меня тоже такие мысли. Ну, посмотрим, время мудрее нас». «Доченька, прости, вот еще что. Забыла тебе сказать». А в груди все ноет. «Кажется, я поторопилась, дала свое согласие». Голос ее задрожал. «Даже у тебя не спросила». «Бабушка!» Нина подошла к ней, обняла. «Ба, объясни, ты о чем?» «Я о бабе Вале. Сегодня утром позвонила Маша, нашла каких-то волонтеров. Говорит, что у бабы Вали после ранения нога уже заживает, и ей скоро врачи разрешат вставать. Волонтеры обещают их в Россию перевезти. Она спрашивала, можно ли им у нас остановиться. А я так обрадовалась, что они наконец нашлись. От волнения подумать не успела. Сразу согласилась и позвала их. Теперь получается, что я поторопилась, так? Ты беременна, нам же тесно будет. А у меня нет обратного номера, чтобы сообщить им, что мы не сможем их принять». «Бабушка, ты зря волнуешься. Правильно все ты сделала. Я очень рада, что они живы и здоровы. А как там дядя Витя, Коля?» «Дядя Витя еще на передовой, также воюет, как и все эти 8 лет. Коля тоже недавно ушел на фронт добровольцем. Я думаю, скоро они сами все в подробностях расскажут». «Не расстраивайся, бабушка. У нас не так уж и тесно. Я им уступлю свою комнату. Надеюсь, там вполне комфортно будет. А меня устроит и диван в зале». «Нет, нет, сама лягу на диван. Ты переезжай сегодня же в мою комнату. Тебе с малышом нужен покой». «Бабушка, я же утром рано буду уезжать на работу. А вечером, как обычно, приезжать. Когда же мне думать о покое или комфорте, ба? Мне до декрета еще больше 2 месяцев работать. А там и решим». Когда звякнул телефон, Нина вместе с бабушкой смотрела вечерний выпуск новостей. Взглянув на экран, она улыбнулась и прошла в свою комнату. «Нино, красавица моя, добрый вечер. Я устроился, все у меня хорошо. Как вы? Как себя чувствуешь? По поводу завтрашних планов, я пока на этапе их выстраивания. Но улетать в Турцию точно не собираюсь. Так что не переживай, береги себя. Нам нужен здоровый малыш. Я вас очень-очень люблю». Нине было не до книги, лежавшей открытой на прикроватной тумбочке. Ей сейчас было совсем не до исторических справок, которыми она занималась каждый вечер перед сном. По привычке Нина анализировала прочитанное дома, выписывала отдельные моменты, потом продолжала свое занятие на работе. Кажется, она так себя отвлекала от личных проблем. Сегодня произошло чудо. Одним словом, Алексей разметал все ее планы. А ведь у нее уже все было четко выстроено. Да, возможно, тот план выживания с малышом, который обрисовала бабушка, был не идеален и не очень схож с ее собственным, однако кое-где они пересекались. Теперь же, оставшись в одиночестве, Нина растерялась. Неужели сегодня и вправду поворотный день в ее жизни? И с этого момента она решила думать только о хорошем. Думая о счастье, она всегда повторяла слова Жорж Санд. «В этой жизни есть только одно счастье — любить и быть любимым». От этих позитивных мыслей и настроение улучшилось. Она вспомнила первую встречу с Алексеем, когда он случайно задел ее портфелем, перебегая через дорогу. Извинившись, он тогда предложил подвезти ее на машине, но она деликатно отказалась, опустила ресницы, покраснела, улыбнувшись. Ей показалось, что она влюбилась в него в ту же секунду. И все последующие 3 года она ходила теми же тропинками, где ходил и Алексей, а, встречая его будто невзначай, здоровалась, и, как всегда, ее щеки становились пунцовыми, губы растягивались в счастливой улыбке. Нина специально уходила с работы на 10 минут раньше, зная, что скоро и Алексей должен выйти из соседнего офиса. Порой она видела его с другими девушками. Однажды даже застала момент, как одна из них поцеловала его в губы. Но это уже было нестерпимо, от увиденного все перевернулось у нее внутри. Она замедлила шаг, встала за деревом, наблюдая, как Алексей прощается с красавицей. Как только он сел за руль и стал выезжать с парковки, случайно появившаяся Нина ударилась о задний бампер его машины. Алексей был шокирован. Он, подняв упавшую Нину на руки, посадил на переднее пассажирское сиденье, а та девушка, которая целовала Алексея, так и осталась стоять как вкопанная, глядя, как он опекает бедняжку. Тогда он взволнованным голосом обратился к Нине. «Я сильно перепугался. Ты и вправду в порядке? Нина, давай я все же тебя отвезу в травмпункт. Пусть тебя врачи осмотрят. Может, у тебя болевой шок, и ты пока не чувствуешь боли?» «Нет-нет, все в порядке. Небольшая царапина на колене и ссадина на ладони. Я сама дома обработаю». Нина, опустив глаза и невинно улыбнувшись, продолжила. «В этот раз я не откажусь, правда. Если не сложно, отвезите, пожалуйста, меня домой». В следующие же выходные Алексей повел ее в кино, а после сеанса они гуляли по ночной Москве. И он то и дело случайно прикасался к ее руке. С той поры они стали обмениваться ненавязчивыми смс-ками. Нина радовалась общению и с удовольствием наблюдала, как сам Алексей становится инициатором их встреч. Он чаще стал отказываться от посиделок с друзьями, тем самым уделяя Нине больше времени. Дарил цветы, водил в кино и в кафе. Пару раз Нине и самой удалось заманить его в театр. Возмущенным друзьям, выговаривавшим ему, что он вот уже в который раз отказывается приехать к ним в клуб, Алексей отвечал тихо, спокойно. «Я от вас сегодня отдыхаю». Целуя Нину, он говорил: «Ты мой ангел, мне рядом с тобой так хорошо». В последнее время он и вовсе стал отказываться от выездных тусовок с друзьями. Вместо этого приглашал Нину на выходные на разные базы отдыха в Подмосковье, тем самым вызывая не только недовольство друзей, но и навлекая гнев родителей, высказывавших ему по телефону свои возмущения по поводу того, что он не ездит с ними в их загородный дом и не участвует в церемониях празднования разных дат с приглашенными гостями. Обычно в таких случаях Алексей отвечал: «Мама, гости ваши, пожалуйста, принимайте их сами, без меня. На семейных праздниках я всегда присутствую. Какие еще претензии ко мне? А остальные тусовки мне не интересны». Однажды на ту же базу, где отдыхали они с Ниной, приехали его родители. Наверное, им было любопытно, с кем же он проводит свое время. Вначале они долго говорили втроем, уединившись в ресторане базы. Потом, уезжая, Татьяна Павловна подошла к Нине и тихо сказала: «Деточка, пойми, ты ему не пара. Если ты с ним встречаешься ради денег, скажи, сколько, и я тебе заплачу. Только оставь его в покое, исчезни из его жизни». Разговор с мамой Алексея Нину потряс. Она даже не задумывалась над тем, что Алексей — сын состоятельных родителей. Они никогда не заводили разговоров о финансах. Дорогих подарков он ей не дарил, от приглашений в респектабельные рестораны она отказывалась и сама выбирала кафе попроще. Даже когда они оплачивали отдых на базе, Нина предлагала поделить расходы пополам, а он, усмехаясь, всегда говорил: «Нет, что ты, не переживай, я сам. Моей зарплаты на такие мелочи пока хватает». Единственное, она ездила с ним на его машине. Считать чужие деньги Выспрашивать, откуда у него такая дорогая машина, было не в ее характере, хотя подобные вопросы ей часто приходили в голову. В ту ночь она хотела взять такси и сбежать оттуда, но удержал Алексей. Он успокаивал ее, как ребенка, укачивал, вытирал слезы, окутав пледом, поил горячим чаем с малиной, массировал ноги, чтобы у нее прошел нервный озноб. А она тогда приняла решение, что с ним больше встречаться не будет. Но на следующий день, подвозя ее к дому бабушки, Алексей сказал: «Нинок, ты мне очень дорога. Пожалуйста, не делай поспешных выводов. Потерпи немного. Мама успокоится и примет тебя. Я поговорю с ней, постараюсь убедить, что она не права». С тех пор Алексей пытался всячески ей угодить, только бы она его не бросила. Но когда он вдруг заявил, что ему придется улететь с родителями в Турцию на неопределенный срок, Нина решила, что он оставит ее навсегда. Тогда она сама, накануне их вылета, назначила ему встречу в кафе. Уже зная, что носит его ребенка, Нина очень хотела прикоснуться к нему, услышать его голос в последний раз. Однако, входя в кафе, она наткнулась на Татьяну Павловну, которая развернула ее от дверей. «Не надо туда! Там у Алексея свидание. Он с тобой просто развлекся, а жениться собирается на другой, на Ровне. Я тебя просила оставить его, ты не послушалась, а ведь я тебе тогда даже денег предлагала. Теперь иди вон отсюда!» Анализируя предыдущие события, Нина снова и снова возвращалась к сегодняшнему дню. Как родители его оставили? Значит, он ей не все рассказывал о своей семье. Значит, есть то, чего она не знает, и теперь ей совсем непонятны его дальнейшие действия. Сдержит ли он свои обещания?